Глава 12. У вас нет выбора, дорогая. И где мы? Марго сделала быстрый шаг в сторону. Библиотека? Вы решили проверить меня еще на одном артефакте? Тебе не говорили, что злопамятность не красит девушку? Роланд плавно качнулся в ее сторону. Марго отошла еще на шаг. Но ты права. Я хочу показать тебе душу ледяных чертогов. Мне сегодня сказали, что душа этого места женщина. Марго огляделась по сторонам, она ошиблась, это место лишь походило на библиотеку. Небольшой уютный зал, полумрак, арочные своды. По стенам и полу пробегали разноцветные сполохи, напоминая северное сияние. Роланд протянул руку и выжидающе замер. «Я не заблужусь», — буркнула Марго, на всякий случай пряча руки за спину. «Тебе неприятно меня касаться. Леру Ригарду ты позволяла больше». «Вы за мной следили?» — вспыхнула Марго. «То, что браслет не проявил себя, не значит, что на тебе нет моей метки, Наира». «Какой метки?» — нахмурилась Марго. «Разве Альтар может быть Наирой? Даже ваш браслет не принял меня». «Наоборот». Роланд так и не опустил руку, буравя девушку взглядом. «Такое уже бывало в нашей истории, и это значит одно. Твоя сила подойдет любому роду, поэтому по праву первого я собираюсь заявить на тебя свои права. Но сначала ты должна кое-что увидеть. Дай руку, Наира. Только я могу провести к душе ледяных чертогов». «Может, мне неинтересно?» Марго чувствовала подвох, но не могла понять, в чем он. «Я уже один раз поддалась на вашу провокацию». «Как с тобой сложно, женщина», — прорычал Ролан и ухватил ее за запястье. «Девушка». «Что?» «Я еще не женщина». «Ничего, это ненадолго», — с угрозой в голосе пообещал Ролан. «Это мы еще посмотрим», — прошипела Марго, чувствуя, как вместе соприкосновения их рук начинает обжигать холодом. Шаг, и они оказались в центре зала у небольшого узкого пьедестала, над которым висела ледяная сфера, а в ней плавало хрустальное дерево с листьями, изумрудами и янтарными цветами. Но, присмотревшись, Марго заметила, что на самых нижних веточках зеленеют настоящие листики, и это было странно. «Ваша душа мертва», — не удержалась Марго, рассматривая дерево. «Красиво, но мертво, я не чувствую ничего», — задумчиво добавила она, выдергивая руку и потирая запястье. После прикосновений владыки его покалывало. 10 лет назад оно было живым», — тихо произнес Роланд, становясь рядом. Он опять взял Марго за руку, но в этот раз очень нежно поднес ее ладонь к лицу и осторожно поцеловал внутреннюю сторону, не спуская глаз с дерева. «А что случилось 10 лет назад?» «Я отказался жениться и поссорился с леди Ганноверой». Роланд погладил ее запястье большим пальцем, и Марго поймала себя на мысли, что это очень приятно. Деревце тихонько зазвенело и окуталось зеленым свечением. Это было завораживающее действие и до дрожи в кончиках пальцев волнительное, будто только что Марго прикоснулась к настоящему волшебству. Она ахнула, подняла глаза и столкнулась с довольным предвкушающим взглядом. Что и требовалось доказать. Удовлетворенно усмехнулся Ролан, еще раз проводя кончиками пальцев по ее руке и вызывая легкие покалывания. «Ты моя, Марго». На запястье, в том месте, где мгновение назад были пальцы мага, появилась и засияла голубым маревом маленькая копия дерева души. Первые живые листья выросли вчера вечером. Такое событие не утаить. Усмехнулся владыка, рассматривая артефакт. «И что это означает?» Хмуро спросила Марго, пытаясь понять, что именно изменится в ее жизни с появлением метки владыки. «Что в замке появилась женщина, способная вдохнуть душу в ледяные стены и в ледяное сердце их хозяина». «Это ваше, что ли?» — недоверчиво хмыкнула Марго. «Но я так и не поняла, зачем мы здесь?» Я уж точно не та, кому это нужно. Она кивнула на древо. Мне это не интересно. Возможно, что это так, согласно кивнул Ролан. На бал прибыло много представительниц высоких родов, и каждая из них могла вдохнуть душу в этот артефакт. Но засиял он только в твоем присутствии. Вы водили сюда всех? Тех, кто, на взгляд старейшин, достоин быть рядом со мной. А меня зачем? Я Альтара, а не ледяная леди. Мне не нужен трон и не нужен... Договаривай, что же ты замолчала? Ролан протянул руку и дотронулся кончиками пальцев до ее скулы. «Не нужен повелитель холода?» Марго нехотя кивнула. «Ты лжешь. Если бы это было так, я не смог бы дотронуться до тебя, Аль Марго. Не смог бы тебя поцеловать». И тут сильные руки захватили ее в плен, прижали к твердой груди, заставляя сердце гулко биться о ребра, а прохладные губы накрыли приоткрытый в протесте рот, сминая сопротивление, клеймя, подчиняя, властвуя. По телу прошел жар, сбивая дыхание и обжигая нервы. Марго попыталась оттолкнуть наглеца, но силы явно были неравны. Тогда она изо всех сил укусила Ролана за нижнюю губу. Во рту появился солоноватый привкус, и маг, наконец, отстранился. «Дерзкая, непокорная», — прошептал он, и тут же получил оглушительную пощечину. Вторую он ей не позволил, перехватил руку и прижал девушку к себе. «Сопротивляясь, ты только разжигаешь во мне азарт охотника, Наира». «Я не добыча», — прошипела Марго. «Твой контракт нельзя расторгнуть, а мне нужен наследник. Сердце тоже указало на тебя». «Сердце — это ледяной алтарь? Ничем не могу помочь». Марго гордо вскинула голову. «Я не люблю вас». «А без любви Альтар не могут зачать и выносить ребенка. Если маг этого не знал, то Марго тем более посвящать его пока не планировала. Вдруг он знает какой-нибудь способ обойти это». «Любовь не имеет никакого значения». Ролан подхватил ее под руку и открыл портал. Спустя мгновение они вышли у двери в столовую. «Мне просто нужен наследник». «Мы как орлы». Увидев недоуменный взгляд, Марго расправила плечи и добавила с ехидной улыбочкой. «Не размножаемся в неволе». «Надеюсь, что появление метки сделает тебя более покорной». Ролан многозначительно погладил рисунок на запястье. «Надежда умирает последней», — подумала про себя Марго, но вслух этого говорить не стала. «Даже не рассчитывайте, ваше мажество». Лилейным голоском посоветовала она. «Я Альтар, а мы сами выбираем себе мужчин». «Я отдам тебе допуск в библиотеку». Ролан взмахнул рукой, и дверь в столовую распахнулась. «Настоятельно рекомендую начать ее изучение с учебника по этикету. Настоящая леди не должна перечить своему господину». «Так я ведь не леди», — парировала Марго с милой улыбкой. «Я ваша Наира». «Хорошо, что ты, наконец, это осознала». Она шестым чувством ощущала, что маг не договаривает, что он не отступит, пока не добьется своего. Но он не учел одного. Она не из этого мира, и быть тихой и покорной просто не умеет. «Я тоже не всемогущ». Ролан провел Марго к накрытому столу и помог сесть. «Всем повелителям приходится считаться с советом старейшин. Так было всегда, чтобы никто не мог узурпировать власть. Последние 8 лет мне удавалось избегать брака, но в этот раз они поставили жесткий ультиматум». «Так все те девушки, что прибыли во дворец, потенциальные невесты?» «Да. Одна из них пробудила древо души, и я намерен на ней жениться». «Жениться на ней? А ребенка завести от меня?» «Не думаешь, что этой девушкой можешь оказаться ты?» «Я не чувствую никакого влечения ни к этому дворцу, ни к его хозяину». «Может быть, у тебя все впереди?» «А вот это вряд ли». Ответ прозвучал достаточно уверенно, но Ролан все равно скептически приподнял брови. Марго сделала вид, что не заметила. Она нахмурилась, с недоумением глядя на стол, накрытый на две персоны. «Мы не будем ждать остальных?» «Нет, сегодня я решил поужинать только в твоей компании. Нам следует лучше узнать друг друга, уж коль ты можешь оказаться моей невестой». «Вы уж определитесь, ваше мажество, невеста или Наира?» «Одно другому не мешает. Вина?» Такой Ролан, обходительный и внимательный, вызывал подозрения. Поэтому Марго пребывала в некотором напряжении и от вина отказалась. Ей не хотелось туманить мозги спиртным. «Что будешь есть, моя драгоценная Наира?» — спросил Ролан, с явным удовольствием наблюдая за девушкой. «Рекомендую начать с горячего салата. Наш повар готовит его изумительно. Больше нигде такого не попробуешь». Марго согласно кивнула. Ей было все равно, что есть, лишь бы побыстрее закончился этот неожиданный ужин. «Салат, кремовый суп и стейк», — негромко произнес повелитель, и тут же час перед ним и перед Марго появились наполненные тарелки. «Спасибо, хозяюшки», — поблагодарила Марго невидимых домушек. «Приятного аппетита, ваше всемогущество». Ролан на ее слова скривился, но заговорил только, когда снял крышку с первого блюда. «Наедине можешь не соблюдать все эти...» Он запнулся. «Официальные обращения». «Ну уж нет. Еще полчаса назад он рекомендовал Марго изучать этикет, и девушка это хорошо запомнила. Ну что вы, мне нетрудно». Улыбнулась она и приступила к еде. Салат был действительно вкусный, а пах так, что Марго зажмурилась от удовольствия. «Интересно, какие специи использует ваш повар? Аромат восхитительный». «Это смесь трав из предгорий», — поддержал беседу Ролан. «Их собирают сразу после цветения, один день в году сушат, измельчают и хранят в герметичных упаковках». «У вас здесь бывает тепло?» Марго потянулась за высоким хрустальным стаканом с водой. Но прежде чем начать пить, понюхала и сделала маленький глоток. Посидела, прислушиваясь к ощущениям, и лишь потом выпила воду. Ролан заметил и нахмурился. «Не доверяешь?» — спросил недовольно. «В прошлый раз вы опоили нас сывороткой правды. С тех пор у меня нет причин доверять вам». «Всех Наир тщательно проверяют. Этого требуют меры безопасности», — с раздражением заметил маг. «Чтобы сосуд не передала с генами плоду дурной характер и наклонности?» — хмыкнула Марго. «А то вдруг родит ледяная леди совсем неблагородного отпрыска». «Интересно», — разрезая мясо, задумчиво протянул Ролан. «Кто в нашем замке так болтлив?» «Знаете, лэр Ролан...» Марго попробовала суп и отодвинула его в сторону. «Брокколи. Она с детства терпеть не могла брокколи. Я могу читать лекции об искусственном оплодотворении, суррогатном материнстве, бесплодии и методах его лечения. Уверена, что ваши ученые нашли самое оптимальное решение проблемы, но сама в этом участвовать не хочу. Я хочу, чтобы мой ребенок был только моим и ничьим больше». «А как же его отец?» «Надеюсь, я встречу того, кого полюблю, и он ответит мне взаимностью». А ведь она нашла ответы на свои вопросы. Альтар могут зачать ребенка только во взаимной любви. Выходит, она никого из своих мужчин не любила? Или не любили ее? Марго задумалась, вспоминая своих немногочисленных кавалеров. Сейчас со стороны все казалось ненастоящим, напускным, глупым. И винить в этом можно было только себя. Ее любили. Но Марго не умела этого делать или просто не встретила того, кто заставил бы душу петь. Она сама была виновата в своих бедах. Ролан помрачнел, нож с неприятным звуком чиркнул по тарелке. Марго вздрогнула и вынырнула из воспоминаний. «Меня тоже не радует вся эта ситуация, но у тебя нет выбора. Контракт нельзя нарушить, нельзя расторгнуть и нельзя обойти. На ком бы я ни женился, именно твоя сила уйдет моему ребенку. И никто не знает, как лес отреагирует на это, Марго. Не хотелось бы врубать его, если он вдруг решит помешать мне». Стало по-настоящему страшно. Она ощутила себя в ловушке. Как Маргешка могла согласиться на этот контракт? Почему не сказала дяде правду? Не попросила забрать домой? Он бы не стал ее неволить. Это угроза? Холодно спросила Марго, комкая салфетку. Ни в коей мере. Ролан налил себе вина. Это предупреждение. Тебе лучше стать невестой, а не просто сосудом. Хотите, чтобы я включилась в борьбу за главный приз? Скептически приподняла она брови. Тебе не нравится приз? Приз нравился. Но, глядя в ледяные глаза, она совсем не была уверена, что ей хочется за него бороться. Лучше наоборот. Хотя... «Ведь в эту игру можно поиграть вдвоем, не так ли, ваша холодность?» Марго медленно облизнула и прикусила нижнюю губу, не сводя глаз с лица собеседника. По потемневшему взгляду владыки поняла, что мужчина это оценил. «Приз и все, что к нему прилагается, предпочту обсудить завтра утром», промурлыкала она и вернулась к ужину. Судя по промелькнувшему в глазах удовлетворению, Ролан ее ответ устроил. «Что же, моя дорогая Наира, вернемся к разговору после завтрака. А сейчас расскажи о своем мире», — попросил он, и девушка не нашла повода отказать. Когда на столе появился десерт, Марго начала украдкой зевать. Ролан это заметил и, отложив салфетку, поднялся. «Твой мир поразительный», — задумчиво сказал он, подавая Марго руку. Вы воюете, покоряете новые материки и небо, создаете уникальные механизмы, но при этом не умеете лечить болезни, с которыми у нас справится даже подмастерье. Как такое может быть? Марго только плечами пожала, чтобы понять, нужно там пожить. Коридор был пуст. Ни стражей, ни слуг, ни гостей. Только гулкое эхо их шагов и слабое серебристое свечение. «Вы специально разогнали свидетелей?» — пошутила Марго, когда молчание начало ее тяготить. «Не хочу, чтобы нам мешали», — прозвучало лаконично. Марго очень хотелось уточнить, чему именно могли бы помешать, например, слуги. Но она промолчала, косясь на задумчивого и молчаливого Ролана. Так, молча думая, каждый о своем, они и дошли до дверей в ее апартаменты. «До завтра, Аль Марго». Ролан поцеловал ей руку и исчез, не сказав больше ни слова. «И что это было?» Марго непонимающе смотрела на то место, где секунду назад стоял один невозможный мужчина. «Бесит!» Ролан. Как же она его раздражала, и в то же время он чувствовал жгучий непонятный интерес. Ее независимость, свобода, острый язычок, который хотелось попробовать на вкус, а не на слух, будили давно забытые эмоции. Эта женщина в теле девушки будоражила, вызывала желание обладать ею, укротить, заставить покориться. Когда она облизывала или прикусывала полные губы, кокетливо касалась пальцами шеи и ключиц, очень хотелось поддаться на провокации, прижать Марго к стене и показать своенравный альтар, какими любовниками могут быть ледяные маги. За сегодняшний вечер мужчина раз пять ловил себя на том, что смотрит на шевелящийся рот своей Наиры, но не слышит, что она говорит, потому что мысли совершенно о другом. Ролан ни разу не притронулся к ней, но весь ужин в штанах было тесно от острого желания близости. Он едва сдержался, чтобы не зайти следом в спальню, и не начать уже сейчас тот ритуал, который он планировал провести после того, как выберет себе жену. Ролан не думал, что она специально дразнится, но видел, что Марго гордится своим телом, своей властью над мужчинами. Ригард, Влад, Тарин, даже верный Кадан не устояли перед магией альтар. Соблазнительная, сексуальная, красивая. К ней тянуло. «Нет», — поправил себя Ролан, — «это не к ней, это наша ледяная сила тянется к ее теплу. Ничего больше. Просто лед тает под солнцем, а ее магия похожа на солнечный свет. А еще она умопомрачительно пахнет забытым, но таким родным ароматом весеннего леса, чистых горных ручьев, луговых трав. Она очаровывает, сама того не зная. Пьянит, заставляет желать себя. Одно слово, чародейка. Этим и опасны, Альтар. Они и есть любовь, первозданная сила, исток для своих возлюбленных. И если один раз испить из этого источника, остановиться будет невозможно. Ролан это понимал и сдерживал тягу к невыносимой женщине из другого мира. Но совет старейшин был непреклонен. «Такого шанса больше не будет», — грозно сведя брови, вещал Лэр Хот и бросая косые взгляды на Лэра Раяна, прадеда Регарда. «Ребенок от Альтар родится силой двух народов, и проклятие падет, когда он сядет на трон». «Но он не обязательно должен родиться от твоего внука, Хоты», — вкрадчиво возражал Раян. «Чтобы законно передать трон, он должен родиться от повелителя». «Где это написано, в каких законах? В условии снятия проклятия нет ни слова о том, кто именно должен быть отцом спасителя». «Рассчитываешь, что твой внук Регард встанет за троном?» С улыбкой на узких губах Хотай казался добрым дедушкой. «Не торопишься ли?» «Наш род не слабее вашего и имеет такие же права на ледяные чертоги». «Всего лишь боковая ветвь». Лэр Хотай удовлетворенно хмыкнул, заметив гнев в глазах оппонента. «Прекратите!» — повысил голос Ролан. — Зачем вы меня позвали, старейшины? — Тебе нужно жениться и зачать ребенка от Альтар. Лэр Хотай больше не улыбался. — Это приказ или совет? Ролан устало откинулся на спинку кресла. Каждое новолуние одно и то же. — Ты слишком долго бегал от наших советов, повелитель. Все старики согласно закивали. «Посему в этот раз мы подошли к вопросу серьезно. 10 дней ты должен представить чертогам жену. Жену повелителя, а не невесту. И как можно скорее провести ритуал с Альтар». «А если она будет против?» — с иронией поинтересовался Ролан. «Контракт не даст ей сбежать», — пожал плечами Лэр Раян. «Но даст выбрать другого мага». «Она найдет способ», — подал голос Лэр Тарин. «И не забывайте, на ней защита леса, да и наш алтарь на ее стороне. А еще она мне сказала, что у чародеев существует понятие об исти...» «Лэр Тарин», — перебил его Раян, — «ты говорил, что девица попросила для себя наставника». «Да», — склонил голову целитель, — «и я согласился стать им». «Вы уже разработали программу?» Старейшины забыли, о чем говорили до сих пор, и увлеченно начали обсуждать возможные варианты обучения Наиры. А Ролан, воспользовавшись паузой, подумал, что Лэр Раян как-то очень резко увел разговор в сторону, не дав целителю закончить предложение. Следует обязательно уточнить, о чем хотел сообщить Тарин. «Коллеги!» — прервал бурный разговор Хотай. «Давайте отпустим мальчика, а потом продолжим обсуждение и поможем уважаемому Лэру Тарину подобрать оптимальное обучение для нашей Альтар». Мальчик про себя хмыкнул. «Для нашей Альтар». Быстро же дед присвоил девчонку. Впрочем, Ролан не возражал. Он только что решил, что не отдаст ее никому. Владыка слегка склонил голову. Ему самому не терпелось покинуть собрание самых сильных и самых занудных магов ледяных чертогов и встретиться, наконец, со своей Наирой. Зачем? Просто так. Тогда он еще не знал, что шустрая девица покинула чертоги в компании старого соперника. «А что говорить?» — пожал плечами один из магов. 10 дней, жена, Альтар, ритуал. Если через 10 дней условия не будут выполнены, Наира Аль-Марго перейдет к младшему в роду, Лэру Владу». «В качестве сосуда?» — Процедил сквозь зубы Ролан, ощущая, как по венам расползается холод. «Или в качестве жены», — намекнул Лэр Хоттей. «Герцог уже обращался в совет с просьбой. В отличие от тебя, он готов взять вторую жену и сделать все, чтобы снять проклятие». А вот такого Ролан не ожидал. Ни от стариков, ни от брата. Это был ультиматум. Ультиматум его власти, его силе и его авторитету как правителя. Еще не война, но первое серьезное предупреждение. Он встал, холодно поклонился и только за дверью дал волю ярости. Стены коридора покрылись инеем. Магический огонь в светильниках замерз и застыл в виде причудливых клякс. А верный Кадан с шипением отпрыгнул в сторону и распушился до размеров быка. «Где она?» И тотчас же пришла картинка. Наира весело хохотала и пила вино, а Регард обнимал ее за талию и что-то шептал на ухо. Проводив Марго, Ролан не пошел к себе. Он направился на широкий балкон, с которого обычно взлетал Кадан. Легкий мороз приятно холодил непривычно горячее тело. Ролан поднял лицо к небу, ловя губами редкие снежинки, кружащиеся вокруг него в невесомом загадочном хороводе. Среди них мелькали снежные феи, невидимые обычному глазу. Повелитель протянул руку, и на нее опустилась маленькая голубая искра. Она пробежала по ладони и упорхнула к таким же искоркам-снежинкам, летающим вокруг. Снежные феи. Маленькие повелительницы зимы. Ролан любил их и никогда не обижал. В небе летал большой белый силуэт. Маг свистнул, и дракон резко спикировал на балкон. «Полетаем, маг», — прозвучало в голове. «С удовольствием». Он легко запрыгнул на шею Кадану, и спустя мгновение всадник и его дракон исчезли за облаками. Всплеск чужой силы он почувствовал, когда они уже возвращались. И Ролан видел светящиеся окна ледяных чертогов. «Быстрее, Кадан!» — крикнул он. «Это алтарь. На нее напали!»